Глава 67. Сезон охоты. Часть 2. Это был большой мужчина с мачете на поясе. Его глаза ярко сияли сквозь матовые волосы. «Я жив! Мы...» Но не успел Крокто договорить, как человек выхватил мачете и наставил его на орка. «А ну убирайтесь отсюда, воры!» «Мы не воры», — попытался было объясниться Крокто, но мачете придвинулось еще ближе и коснулось его кожи. Брови Крокто дрогнули, так или иначе именно они вторглись в дом этого мужчины, а потому Крокто решил не спорить. «Я понимаю. Мы уйдем. Мачете отодвинулась, Тиё, наблюдавший за этим со стороны, подскочил и воскликнул. «А, мы? Заткнись, ребенок!» Ошеломленный Тиё посмотрел на человека и пролепетал. «Что вы сказали? Ребенок?» Крокто успел схватить Тиё до того, как тот начал целиться из своего генерала. Тем временем мужчина подошел к магическому посоху, защищавшему эту область. Он к чему-то прикоснулся, и вновь появилась синяя энергия, распространившись по окрестностям и образовав тусклый купол. «Я просто хотел сказать, что мы не хотели сделать ничего плохого. Оставайтесь в живых», — вежливо произнес Крокто, стоя возле отверстия под забором. Мужчина бросил взгляд на орка, но так ничего ему не ответил. Крокто пожал плечами и выполз через узкий лаз. «Как же меня раздражают эти люди!» — пробормотал человек, глядя вслед Крокте. Затем он подошел к корове, которая смотрела на него. Это была та самая корова, которую спасли Крокто и Тиё. «Хорошо выглядишь, Сколла. Были какие-то проблемы?» Его голос был несопоставимо мягче по сравнению с тем, когда он казался абсолютно диким человеком, готовым в любой момент разрубить непрошенных гостей на кусочки своим мачете. Мужчина потрепал корову по щеке, и та издала протяжное мычание. «Что?» — ответил человек, словно понимая слово «коровы». «Мо!» — вновь промычало животное. Глаза мужчины сделали серьезней, и он оглянулся, уставившись на дыру, в которой исчезли Крокто и Тиё. «Это не значит, что ты им обязана. Они пришли сюда по своей собственной воле, а значит, смогут сами позаботиться о своих проблемах», — произнес мужчина, после чего вздохнул и продолжил. «Я понимаю, я понимаю. Не волнуйся». Затем он подошел к другим коровам и поздоровался с ними. После этого он их покормил и посмотрел в сторону леса, раскинувшегося за оградой. Это место было всегда влажным и облачным, темный лес. Простых людей, входящих в него, там ждет лишь одна судьба — смерть. Корова, попивая воду из корыта, издала протяжное мычание. «Я понимаю», — ответил человек, наполняя свой колчан стрелами. «Он очень плохой человек, разве не так, Крокто?» «Правда в том, что мы были совершенно незваными гостями. Но мы защищали его коров». «Да, после того, как сами приманили виверн». «Ха, да, но он назвал меня ребенком, точка!» Подскочил Тиё, хлопнув Крокто по плечу. «Я очень даже высокий для гнома, точка! Я никакой не ребенок. Я всего лишь маленький по сравнению с Кроктой, точка! Ха-ха-ха-ха! Не смейся!» Завопил Тиё. Поглядывая на компас, они направлялись на север. Если товарищи продолжили бы идти в заданном направлении, то через какое-то время миновали бы лес существ и оказались бы в тех самых северных землях. «Удивительно, но монстров здесь не так и много». Они думали, что как только войдут в лес, то подвергнутся бесконечным нападениям со стороны всевозможных типов монстров, однако все оказалось куда спокойнее, чем они предполагали. В частности, там, где они шли, и вовсе не было никаких признаков обитания существ, исчезло даже щебетание птиц и потрескивание кузнечиков, даже виверны в небе больше не показывались. Крокто взялся за рукоять своего двуручного меча. «Тиё! Ну? Прошептал Крокто, приложив карту палец. «Старайся не издавать звуков. Ты что-то увидел? Пока нет, но здесь слишком тихо. Лес существ славится самыми опасными тварями. И есть только одна причина для подобной тишины». Тиё понял, что он имел в виду, и кивнул. Отсутствие поблизости живых существ означало, что рядом был еще более опасный хищник. Возможно, Крокто и Тиё зашли прямиком в его логово. «Пойдем быстрей». «Понял, точка». Они приглушили звуки своих шагов и начали двигаться. С ветвей деревьев свисали виноградные лозы, затрудняющие видимость. Крокто вытащил свой клинок и начал осторожно их обрубать. Они не были препятствием для убийцы огров, и меч срезал их аккуратно и быстро. «И зачем только этот парень здесь живет? – пробормотал Тиё. «Не знаю». Крокте тоже было бы любопытно послушать историю того человека. Этот мужчина, по-видимому, был охотником. Он в мгновение ока перестрелял целую стаю виверн, что свидетельствовало о его выдающемся мастерстве. Но зачем было жить в подобном месте? Думаю, это связано с охотой. Настоящие охотники жили охотой, они доказывали самим себе, на что способны, когда охотились на крупную добычу. Но наверняка существовала более конкретная причина, по которой человек захотел разбить лагерь в столь опасном месте, на кого же он охотился. В этот момент Крокта вздрогнул. Где-то над ними промелькнула черная тень. «Что?» Тиё поднял голову. Небо было практически полностью скрыто за ветвями, листьями и лозами, а потому он мало что видел. Все, что он успел зафиксировать, — это длинную черную тень. «Виверны?» В тот момент, когда они собирались возобновить свое шествие, над ними вновь промелькнула тень. Крокта поднял голову, покрепче перехватив свой двуручный меч. Они отчетливо увидели, как над ними пролетело нечто огромное, причем куда большее, чем виверна. «Тиё! Я видел его!» Гном уже поднял генерала, приготовившись в любой момент открыть огонь. Тем не менее, черная тень больше не появлялась. «Да куда же он запропастился?» – пробормотал Тиё. Крокта и Тиё медленно двигались вперед, не спуская глаз с неба. В этот момент позади них раздалось звериное рычание. Крокта поспешно вскинул свой меч. Растительность и лозы раздвинулись в стороны, обнаружив морду громадного существа. «Это что такое?» – подрагивающим голосом прошептал гном. На них смотрело старческое лицо огромных размеров, при этом из его пасти торчали звериные клыки. На голове росли растрепанные волосы, больше похожие на мохнатую гриву, а за спиной расстилались два крыла, что придавало чудовищу еще больше размер. Это был монстр с лицом старика, телом льва и крыльями летучей мыши. Этих чудовищ называли мантикорами, которые, как правило, появлялись лишь в конце опасных подземелий. И вот это ужасное создание начало подходить к Тиё и Крокте. Глядя на столь гигантского противника, Крокта невольно сделал шаг назад. Морщинистое лицо исказилось. Оно было поистине ужасно. Хоть лицо чем-то напоминало человеческое, но произошедшие с ним метаморфозы вызывали настоящее отвращение. Лицо, пораженное гангреной, ринулось вперед, широко раскрыв пасть и обнажив острые зубы. В этот момент Крокта почти бессознательно отвернулся от него. Это существо было настолько мерзким, что на него было сложно даже просто смотреть. А мощь, с которой она бросилась вперед, вызывала такое чувство, словно это нёсся танк. В этот же момент из-за спины Крокты появился свет и врезался в мантикору. Мантикора замедлилась. По монстру продолжили ударять лучи света, мешая ему подобраться к орку. Это была бомбардировка в исполнении генерала Тиё. Крокта усмехнулся. Ему было почти стыдно. Он напряг свои мышцы и уставился на своего противника. Крокта почувствовал, как его мышцы набухают, готовясь вот-вот лопнуть. Он оттолкнулся от земли и прыгнул в сторону мантикоры, занеся для удара свой двуручный меч. Мантикора заревела. «Больтар!» Решив не отставать, проревел Крокта. Мантикора подверглась самому настоящему физическому давлению, которое оказывало умение класса сущность. Лес существ задрожал, и монстр на мгновение застыл на месте. От маленького орка, бегущего к мантикоре, исходила огромная энергия. От лезвия его меча, казалось, поднимался пар. Мантикора качнула лапой, и ее когти столкнулись с лезвием убийцы орков, вызвав сноп искр. Сразу после этого монстр попытался укусить орка. «Не позволю, точка!» Генерал снова открыл огонь. На этот раз выстрелы были сосредоточены на глазах. Мантикора затрясла головой, мучимая болью. Крокто не пропустил эту брешь, вызванную действиями Тиё, и воткнул убийцу огров прямиком в грудь мантикоры. Его двуручный меч мог проткнуть даже прочнейшую шкуру огра, а потому сумел пробиться и сквозь броню мантикоры. Лезвие застряло внутри монстра, мантикора заревела, причем намного громче и куда истошнее, чем раньше. Крокта был отброшен назад. То же самое касалось и Тиё. Лёжа на земле, гном потряс головой. А затем он увидел, как из мантикоры начала вытекать черная аура. Монстр качнул своим хвостом, из которого вырвалась черная искра и врезалась в Крокту. Орк попросту не успел от нее уклониться и вновь был повален на землю. В уголке его рта появилась струйка крови. Однако это был еще не конец. Появившаяся черная аура вонзилась в тело Крокта и попыталась сокрушить его. Крокта тут же напрягся, пытаясь сопротивляться. Черная энергия оборачивалась вокруг его тела, словно огромная змея. Он почувствовал, что если расслабиться хоть на мгновение, то будет попросту расплющен. А в следующий момент перед ним выскочило системное сообщение. «Пояс отчаявшегося демона, героический предмет, вошел в контакт с демонической силой и сопротивляется ей». Пояс Крокта начал двигаться. Черная энергия отступила, больше не атакуя Крокту. Тем временем стальные зубы пояс начали пускать слюни. Крокта хлопнул его по навершию, успокаивая пасть демона. Рот закрылся, артефакт вновь уснул. «Это необычный монстр, точка!» Мантикора смотрела на Крокту и Тиё своими красными глазами. Она и без того была загадочным существом, но стала еще более мощной после поглощения магической силы леса существ. В каждом ее движении проявлялась эта самая черная энергия. «Да уж и вправду лес существ», — пробормотал Крокта, подняв свой меч. Его тон был достаточно безразличным, но вот тело дрожало. Он не знал, как бороться с подобной тварью. «Я прикрою тебя», — произнес Тиё, прикладывая к плечу свою винтовку. Пули генерала при вылете потребляли силу Тиё, что в конечном результате ставило под угрозу его собственную жизнь, но в данной ситуации у него попросту не было времени об этом беспокоиться. «Мы здесь не умрем. «Конечно, точка!» Мантикора начала приближаться, и глаза Крокта засветились. Он читал движение монстра, Мантикора переваливалась из стороны в сторону, но в следующий момент ее ужасная морда совершенно немыслимым образом появилась прямо перед Кроктой. Просто непостижимая скорость. На него смотрело уродливое старческое лицо, словно одержимое злым духом. И в следующий момент эта пасть проглотила верхнюю половину Крокта. В его глазах потемнело, а в нос ударило зловоние гниющих тел. Зубы монстра начали жевать его тело. Крокта закрыл глаза, приготовившись к неизбежной смерти. Однако тут пасть Мантикоры вновь открылась, и монстр отступил. Крокта упал на землю, лихорадочно вдыхая свежий воздух. Он чувствовал на себе тошнотворный запах слюны монстра. Повернувшись, он посмотрел на Мантикору. Из шеи монстра торчала стрела, а затем еще одна стрела, совершенно неуловимая для зрения Крокта, разорвала воздух и пронзила щеку Мантикоры. Из пробитого места вырвалась черная аура. Крокта посмотрел в ту сторону, откуда летели стрелы, и увидел того самого мужчину, который спокойно натянул тетиву и выпустил третью стрелу прямиком в Мантикору. «Ты чего разделся?» — спросил охотник. Он стоял слишком далеко, чтобы его слова были слышны, но Крокта ясно понял его вопрос по движению губ. Орк кивнул и подхватил свой клинок. Когда в руках Крокта оказался его верный убийца Огров, его кровеносные сосуды набухли, и он вскочил. Мощная техника двуручного меча Лейтена. И ее целью была Мантикора. Убийца Огров прорвался сквозь толстую шею монстра, однако из-за больших размеров чудовища даже двуручный меч не сумел полностью отрубить ему голову и застрял на полпути. Мантикора вновь заревела, и с полуотрубленной головы хлынула кровь. Крокта подпрыгнул и нанес еще один удар, чтобы добить монстра. Мантикора извивалась, но не смогла избежать удара. Полностью потеряв голову, монстр рухнул на землю, заставив ее вздрогнуть. Страшная морда Мантикоры все еще смотрела на Крокту, и он пнул ее, не желая больше видеть эту мерзость. «Спасибо, что спасли нас», — сказал он подошедшему охотнику. Однако охотник не ответил. Он подошел к Мантикоре и начал разбирать тело с помощью своего мачете. Первым делом он снял кожу с ее морды, затем разрезал тело и извлек сердечный орган, который источал противный гниющий запах. «Что вы делаете?» Человек вытер кровь с мачете о гриву Мантикоры и, наконец, заговорил. «Лицо этого красавца будет отгонять многих существ. Сердце — это всего лишь мышца, но она способна восстанавливать энергию». Как и ожидалось от опытного охотника, мужчина вновь воткнул мачете в тушу Мантикоры и посмотрел на Крокту. «Зачем вы пришли сюда, ребята? Вам нравятся приключения?» Крокта наконец-то получил возможность как следует рассмотреть охотника. Морщины на лице свидетельствовали о его годах, что лишь подчеркивалось поседевшей бородой и серыми растрепанными волосами. Тем не менее, его тело было крепким и никак не соответствовало старому лицу. «Мы идем на север через лес существ», — ответил Крокта. Человек рассмеялся и спросил. «В каком это смысле?» «Север. Вы знаете о нем?» «Это невозможно, глупцы!» «А?» Словно издеваясь над Кроктой, охотник вытащил стрелу из тела Мантикоры и добавил. «Невозможно пройти через лес существ!»